Часть вторая. Cold Lake. Итак, жизнь на базе тянулась до самой смены. Затем Настя вылетела в Cold Lake и привезла оттуда первые 20 человек смены. А обратным рейсом увезла столько же туда. Потом был второй рейс, и состав базы совсем поменялся. Разве что бессменный Терренс продолжал ею командовать. А вот третьего рейса уже не было. И обратно самолет прилетел с другим пилотом, сменщиком. Самые отборные мои бойцы, включая меня самого, собирались в Cold Lake своим ходом, на машинах. Автомобилей на базе действительно был избыток, они не использовались все. Поэтому мне достаточно легко удалось по радио согласовать с Дэйвом то, что часть из них мы отсюда заберем. Взяли два вооруженных Дживагина, один невооруженный, зато с мощной рацией, командирский. И два пикапа «Шеви», которые загрузили канистрами с дизельным топливом и всем нужным в дороге, включая огромный боекомплект. Недостатка в боеприпасах мы пока не испытывали. С этой маленькой колонной уезжали остатки нашей смены. 12 человек на 5 машинах. Выехали затемно, без фар, пользуясь ПНВ, чтобы проскочить наиболее опасную часть пути до наступления рассвета. И когда солнце только начало раскрашивать восточную часть безоблачного неба в розовый цвет, мы уже проскочили Куц, деревеньку на американо-канадской границе, где КПП был взорван, сожжен и расписан надписями «Мины». Больно уж удобное здесь было место для засады. И выехали в пределы Канады, провинцию Альберта, округ Дикая Роза. Пейзаж сменился, горы исчезли даже с горизонта, и пустынная бетонная дорога шла через просторные плоские поля. Взгляду не за что вокруг зацепиться. Разве что вьющаяся речушка время от времени пересекала дорогу. Причем называлась она Молочной. Только кисельных берегов не хватало. Впрочем, все эти поля до самого горизонта когда-то были распаханы и засеяны. Вспомнилось, что когда Великий Советский Союз сам себя не мог хлебом накормить, как раз отсюда, из Альберты, поставлялась чуть ли не большая часть всей экспортной пшеницы, на которую уходила валютная выручка с продажи нефти. Да, с голоду здесь, наверное, не помрешь, и при этом вокруг пусто и безлюдно. Слишком близка индейская территория. Выжившие этих мест стараются избегать. Конвой ехал бодро, без задержек, связь держалась, никто на нас не нападал. В общем, все было штатно. И не так уж было ехать далеко. Чуть больше 1000 километров, которые мы планировали проскочить максимум часов за 20, в худшем случае. Вполне реальная задача, даже с запасом времени выделили, с остановками на доветру и обед, хотя есть собирались без отрыва от баранки. Дома отдохнем, и дома же поедим нормально. Всем сиденье на базе уже обрыдло, так что приходилось водителей даже придерживать, чтобы не гнали совсем уж бездумно. А уже наступало лето. Стало жарко, и ветер над полями был тоже жаркий, пахнущий свежей травой, так что мы немного приоткрыли, насколько можно было, толстые триплексы окон. «Обратно мы уже не возвращаемся, получается!» — нарушил долгое молчание сидевший за рулем командирского Дживагина Джон. «Нет, не возвращаемся. Мы теперь вроде как скелетный состав нового подразделения, которое еще собирать надо будет. И, кстати, надо будет искать еще транспорт, потому что вот это...» Я показал через лобовое стекло на едущий впереди пулеметный Дживагин. «Все, что у нас есть. Там не дадут?» — кивнул он вперед, подразумевая начальство в Колд-Лейке. «Нет у них, говорят». «А?» — Джон явно задумался, затем сказал. «Ты знаешь, в моем слое действительности в Канаде была такая компания, как Incos Armor. Начинали они как инкассаторы, откуда и название. Потом начали делать что-то еще, а потом стали выпускать инкассаторские броневики». «Инкассаторские для наших дел не очень». Перебил я его, но Джон остановил меня жестом. «Подожди, я не о них!» Поднял он руку от руля. «Затем они начали бронировать машины. Представительский класс. Внедорожники. Все подряд. Арабы очень хорошо покупали, а также те, кому неудобно было иметь дело с американцами. Потом они начали делать всякую технику для полиции. Это как я о них узнал. Грузовики для специальных подразделений, всякие разградительные машины... «В общем, я к ним ездил, мы закупали кое-что на наше управление». «Даже так?» Я уже заинтересовался. «Так. Когда началась война в Ираке, частным военным компаниям понадобились броневики. Военные мрапы им не продавали, Работать в всех краях становилось все опасней. И когда был у них на заводе, я видел штук 20 вполне серьезных машин, только не вооруженных. «Нам бы вооруженные», — вздохнул я. «У них есть поворотные круги и собачьи будки. Нет самих пулеметов. Потому что у завода нет такой лицензии с оружием работать. Но поставить Мадьюз на этот круг я могу за 10 минут. Один. Без всяких проблем». «Вот как!» — протянул я, почесав затылки здоровой левой рукой. «Вот как! И где этот завод?» «В моем слое он был в Торонто. Не знаю, есть ли такая компания здесь, делали ли подобные броневики, но если есть возможность проверить, я бы ей воспользовался. Обязательно!» Поля, поля, поля. После Клэрсхолма где-то слева на горизонте показались горы. Такие далекие, что я даже не понял сначала, вижу я их или мне просто кажется. Потом они вновь отодвинулись. На подъезде к Калгари мы чуть не наткнулись то ли на банду, то ли не пойми на кого. Три пикапа, один из которых был вооружен. Но они шарахнулись от нас на боковую дорогу так быстро и подняли так много пыли, что их даже разглядеть толком не удалось. Сам Калгари был мутен и источал тяжелую мерзкую ауру, так что объехали его по окружным дорогам. Двухполосным шоссейкам, ведущим через поля и пересекающимся друг с другом под прямым углом, так что еще и не заблудишься при всем желании. А потом вновь выехали на фривей вроде тех, по каким в Монтане катались. Широченные, без всяких кюветов, хоть по дороге езжай, хоть с дороги в поле. Да тут, похоже, кроме сельского хозяйства ничем и не занимались. Такое впечатление складывается. Хоть места пустынные, лишь редкие крошечные городки попадаются, распахано было все до самого горизонта. Ну и за горизонтом, понятное дело. Просто нам туда не заглянуть из окна едущей машины. И опять же, похоже, что население этих краев, какое выжило, и вправду откочевало на федеральную американскую территорию, бросив это все. Кому? Да нам, пожалуй. Потому что, насколько я понимаю, чужие будут сюда проваливаться и проваливаться. А лучшего места было и не найти. От всех далеко, и не пропадешь при этом. И нефть есть, и хлеб. Выбирай место я, чтобы обосноваться. Это самое место бы и выбрал. В середине дня подъехали к еще одному жуткому месту — Эдмонтону. Все большие города, похоже, постигла одна и та же судьба — помутнение. Пятно над Эдмонтоном видно было издалека, а целую стаю тварей встретили еще на подступах, на дороге, обстреляв их из двух пулеметов и спугнув. В город, понятное дело, не полезли, объехали его сильно восточней, вокруг озера Биверхилл, следуя стандартному маршруту конвоев. Район Гиббонса и Редвотера был обозначен как «банда опасной», так что головами крутили на 360 градусов, но никто на нас не напал. Однако наблюдение, похоже, выявили с внедорожника, расположившегося далеко в поле, на небольшом холмике. Нигде расслабляться нельзя, в общем. Вперед шла дорога на Атабаску, город под наименной реке, которая дала название местным нефтяным приискам. Но туда нам нужно не было. Никто в нем не живет, хотя и твари его не захватили. Бандитов там видели не раз, по слухам. А так там только воздушная разведка пролетает. А дальше мы свернули на восток, на безлюдный Бойл и малозаселенный Лак-Лабиш. А это уже почти 250 километров. Анклав жил широко. Так широко, как все здесь строилось. От этой широты любая оборона этого места должна была превратиться в ночной кошмар. Потому что с этим рельефом нормальному джипу даже дороги не потребны. Авиаразведка нужна не то что как в воздух, а вообще не знаю как что. Нечасто встречающиеся фермы были пустые. Фермеры здесь жили пока в городах и выезжали в поля скорее организованными бригадами для безопасности. Сначала, как я слышал, пытались селиться отдельно, но заканчивалось это все больше плохо. Земля была опасна, а одиночество на ней вдвойне. Попутно мне вспомнились колхозы отстойника, которые напоминали скорее форты, потому что одиночке и там было бы не выжить. Или банды, или адаптанты, или твари тьмы изведут. И здесь, наверное, к таким деревням придут рано или поздно. А что еще остается? И будут колхозы на канадской земле. Ага. Если по карте смотреть, то были мы сейчас в краю полей и озер. Но поля как раз в этих местах заканчивались, дальше к северу начинались сплошные бесконечные леса. И Cold Lake был как раз границей полей и лесов. А если путеводителям верить, то именно с тех краев еще и хорошая охота начиналась, так что тоже следует учесть. По отстойнику помню, что вдали от границы тьмы твари в лесах даже не попадались никогда. И там народ охотился почем зря. В озере рыбалка. Проживем, точно. Городок Лак-Лабиш был населен не очень. Это было заметно, когда мы проскочили по его улицам. Но все же населен. Слышал, что здесь вроде как рыбофермы завели. И с того неплохо живут, как мне люди рассказывали. Ну и опорный пункт местного ополчения здесь тоже был. Вполне всерьез укрепленные, обнесенные барьерами Хэска и бетонными блоками, с пулеметами и зелеными военными машинами за стенками. После Лак-Лабиша был уже последний рывок, последние 150 километров пути. Вообще странно, на первый взгляд, что такой немноголюдный анклав заселил территорию в 200 километров поперечнике. Но ведь ничего другого не оставалось. В Колд-Лейке военная база и нефть. В Бонневилле и окрестностях самое сельское хозяйство. Фермерским получился город, а Лак-Лабиш вроде как замкнул периметр, обозначив границы анклава. Из-за этого, к слову, как мне рассказывали, дороги между городками довольно опасны. Сложно контролировать все на таких расстояниях. Но ничего, живут же. День уже превратился в вечер, когда наша колонна свернула с 55-го шоссе на неширокую асфальтовую дорогу. И уже через несколько минут уперлась в блокпост, с которого на нас уставились стволы крупнокалиберных пулеметов. Но опять же, нас ждали. Мы уже километров 5 как опознались по радио. Так что все, приехали. Первое, что бросилось в глаза на подъезде, огромная свалка изуродованных реактивных самолетов. Раньше на базе размещались преимущественно самолеты F-18 Hornet. И когда эпидемия окончательно разрушила мир, перегонять их еще куда-то было просто некому. Большая часть пилотов к тому времени скончалась. Тогда самолеты взорвали там, где они стояли. И когда чужие начали осваивать бывшую военную базу под свои нужды, останки еще недавно великолепных боевых машин отбуксировали за ее пределы и бросили в поле, где им суждено было оставаться до скончания времен, пока время и непогода не обратят их в пыль. База выглядела очень большой. Скомпонована она была углом, буквой «Г». И контур этого самого «Г» был образован рядом огромных ангаров, возле которых стояло несколько разных, все больше винтовых самолетов. У одного из ангаров в рядок выстроились 5 геркулесов, на которых, как я помнил, летать было некому. Внутри «Г»-пространство было заполнено стоянками, разными зданиями базы, а учебный центр для летчиков и техников, расположенный первым в ряду взлетно-посадочной полосы, выглядел на удивление не казенным, не военным и ассоциировался скорее с торговым центром или чем-то подобным. Современный дизайн, серые стены с серо-голубыми вставками, синие поляризованные стекла. Красота, в общем. «Первый ангар!» — последовала команда по радио, и головной дживагин нашей колонны плавно свернул налево. Откуда-то из-за угла показался еще один военный пикап. Все тот же хорошо знакомый зеленый «Шеви», который явно отправлялся нам навстречу. Боец в форме показался в воротах и светящимся жезлом указал нам направление и место для парковки машин. В целом ряду других, вытянувшимся от стены до стены. В этом ангаре их с полсотни разместилось. Раньше тут явно самолеты стояли, а теперь вот так. Получился гараж-переросток. А вообще знакомым повеяло, сразу вспомнилась база. Моторы машин глушились, люди выбирались на бетонный пол, потягиваясь и разминая ноги после дальней дороги. В голове даже гудела малость. Настолько привычным стал звук двигателя. Зеленый «Шеви» подкатил к нам почти вплотную, водительская дверь открылась, затем из-за руля выбрался Рональд, или Рон, как он сам себя называл, бывший рейнджер американской армии, который приезжал к нам на базу с Митчем. «Привет!» — поздоровался он со всеми сразу. «Как доехали?» «Штатно!» — усмехнулся я, пожимая протянутую руку. «Что у нас дальше по процедуре?» «Ничего особенного, все уже разошлись. Можете бросить мне в багажник свои сумки и идите в штаб. Твои ребята знают куда», — добавил он уже персонально для меня. «Тебя ждут, кстати». «Энис?» — в очередной раз споткнулся о непривычность имени. «Конечно». «Отлично. Ну вот, почти что вместе». Сумки и рюкзаки бойцов полетели в кузов пикапа вместе с оружейными чехлами. Мы привезли с базы все штатное оружие и снаряжение, что было закреплено за каждым. Часть из этого обычно сдавали и оставляли там, но теперь случай особый, потому что все, кто приехал со мной, переводятся во вновь создаваемое подразделение. Так что решили, что лучше ничего не менять и все тащить с собой. Тем более, что стрелковка и пехотная экипировка — единственное, в чем воинство чужих не испытывало никакого недостатка. На всех хватит. Пикап уехал, и мы все отправились следом пешком, оставив машины на попечение дежурного, закрывшего ворота за нами. Уже почти стемнело, сумерки начались давно и были долгими, как в таких широтах и подобает. Как дома, пожалуй. На углах летного поля я видел укрепленные посты. По рулежной дорожке проехал вооруженный Дживагин. Бдительность имеет место быть, выходит. Идти было недалеко, лишь обогнуть ангар, и оттуда до штаба и сотни метров не наберется. К тому же пространство было хорошо освещено, так что нормально. В самом штабе оказалось пустовато и почти безлюдно. Большая часть людей уже по домам поехала, но особого оживления я и не ожидал. Тут все воинство, включая временно собираемое ополчение, в пару тысяч человек. А если считать только тех, кто на службе постоянно вроде нас, так и трех сотен не наберется, наверное. Так откуда здесь многолюдству браться? Рон, как выяснилось, был сегодня за оперативного дежурного. А тот факт, что он сам подъехал за нашим багажом, лишь доказывал, что людей тут точно на службе совсем немного. Сидевшая за компьютером крепкая тетка лет 40, с коротко, чуть ли не по-солдатски стриженными волосами, выглядевшая так, что сразу вспоминалось местное слово «дайк», собрала наши ID, считала сканером вроде магазинного баркод с каждого, после чего раздала их обратно, сообщив, что отныне мы числимся прибывшими. И она ждет каждого здесь завтра к 10 утра. Потом спросила, кому куда надо. У большинства были машины на стоянке, так что вопросов не возникло. Новичками были лишь мы с Джоном, но Настя должна была появиться с минуты на минуту и забрать меня домой. А Джону пока нужно было в мотель, куда его кто-то из наших вызвался подвезти. Затем как-то все быстро разошлись, откровенно торопясь добраться домой. А я остался сидеть на месте, устроившись на диване в углу. Настя прибежала минут через 15, запыхавшаяся и радостная. На переносице след от дужки очков. Похоже, прилетела только что. Уже куда-то успела сгонять. Она их только на вылетах и надевает. «Доехали, наконец!» Она обняла меня, поцеловала в губы. «Домой?» «Ну, куда же еще? Домой, прямо в спальню. Есть другие предложения?» «Не знаю», — засмеялась она. «Может, у тебя еще какие-то планы?» «Давай домой, а там будем планировать уже. И вообще...» «Пошли». Забавно, но я понятия не имел, что у Насти за машина. Как-то не удосужился даже спросить. Машина оказалась черным джипом «Либерти» со странной раздвижной мягкой крышей, с салоном, отделанным светло-серой кожей. «А хорошая!» — одобрительно кивнул я, попрыгав на пассажирском сиденье. «Почем брала?» — добавил я вроде как в шутку. «1200 в рассрочку на 2 года. Плачу по 50 в месяц». Она уселась за руль и запустила мягко заручавший двигатель. «Машин много. Их даже найти не так сложно, но все машины, что были здесь, у дилеров, отошли городской власти, и они их продают, заодно кредитуя». «А смысл? Многим не хочется возиться, проще немножко заплатить, за тебя все уже сделают. Мне так показалось удобней. И тебе также советую, потому что до других городов далеко, а найти машину еще и с ключами, сам понимаешь». «Все верно, я так и подумал. Действительно, проще заплатить. Пусть головную боль возьмет на себя тот, кто этим зарабатывает. Называется разделение труда. На этом весь прогресс строится. Дом у меня вроде бы тоже в аренде от города, но совсем дешево. Это еще 30. Настя зачем-то откинула солнечный козырек, затем крышку зеркальца в нем и поправила волосы. Ну и коммуналку плачу. Нормально, мне на все хватает. Кто-то возмущался поначалу, но потом даже до них дошло, что так формируется городской бюджет. Здесь многие торгуют тем, что вроде бы можно самому добыть, но люди все равно покупают. Привыкли. Проще, удобнее, не надо время терять. «А кто возит?» «Официально зарегистрированные компании». Усмехнулась она и закрыла зеркальце. «Я серьезно, на это надо купить лицензию. Многие ездят чуть не от океана до океана и тащат оттуда все, что получится». «Кстати, о деньгах», — вспомнил я. «Зарплату когда тут планируют выдавать?» «А завтра в штабе чеки и раздадут. Потом в банке можешь обналичить». Джип мягко тронулся с места и поехал на выезд с базы. «Далеко ехать?» «Нет, рукой подать. Тут городок из 2 частей. Одна часть на берегу озера, где я... мы», — поправилась она, — «живем. А вторая, более новая, ближе к базе. 8 миль дотуда, я как-то замеряла». «Верно, рукой подать». Шоссе узкое, двухполосное, по сторонам березки да кусты. Пейзаж прямо-таки русский. Вспомнилось, что Джон мне по дороге рассказывал. В его действительности, по крайней мере на базе Cold Lake, во время Холодной войны были курсы выживания для пилотов, как канадских, так и американских. Потому что ландшафт и природа здесь как нельзя лучше соответствуют таковым в средней полосе России. К войне готовились, вроде как. Правда, когда подъехали к прибазной части городка, это впечатление чуток разрушилось. Потому что в России ждешь или изб деревенских, или кирпичных заборов элитных коттеджей. А тут просто домики, облицованные белым сайдингом. Все простенько и чистенько. А главное, еще и открыто. Заборов вообще нет. Дальше в город, и ощущение родины исчезло окончательно. Городок скорее напоминал Монтану. Все та же невероятная ширина застройки. От дома до дома места столько, что можно еще десяток таких воткнуть. Улицы тоже необыкновенной ширины. Вдоль обочин вперемешку заправки, всякий фастфуд, указатели на городские торговые центры. Если бы не отсутствие казино, то решил бы, что опять по Грейт-Фоллзу катаемся. Ну и людно в городе было по нынешним временам. Машины встречные, машины попутные, все больше пикапы и внедорожники. Пешеходы, в некоторых магазинах свет, то есть работают. В жилые кварталы дорога нас не завела. Проскочили по главной улице, оставив за собой большую стоянку торгового центра, и вновь оказались на шоссе, березки до поля с перелесками. Черт, а ведь как вокруг Углегорска пейзаж, по большому счету. Там тоже, где леса сплошные, а где вот так, как здесь было. Интересно. На въезде в озерную часть города я увидел self-storage. Be safe. За ним следом большой ангар, возле которого в рядок выстроились лодки на прицепах. Ну да, озер здесь полно, а холодное так и вовсе огромное, километров 20 в поперечнике. Так что лодка здесь очень даже кстати. За лодочным сараем оказалось несколько легких ангаров, в которых и вокруг которых стоялось пару десятков желтых школьных автобусов, полностью создававших впечатление, что я в Америке, а не в Канаде. Как-то привык по наивности к тому, что такой скулбас — чисто американское изобретение. Хотя почему бы канадцам было такие не закупать? У автобусов, кстати, были какие-то люди, целая компания. Стояли под фонарем у темного пикапа и, кажется, пиво пили прямо из бутылок. А на капоте пикапа я разглядел то ли винтовку, то ли дробовик. Ну да, все верно. Ситуация к такому располагает. Все как везде, куда пришла тьма. От Углегорска до Гарден-Сити. Заправка Эсса слева, справа какой-то новый двухэтажный дом. А в конце улицы уже и озеро показалось. Городишко-то на самом деле крошечный. В озерной и базовой его части едва ли 7 тысяч человек живет. Да и в лучшие времена, до эпидемии, как мне сейчас Настя сказала, тут всего 14 было. На обе его части. То есть он еще и плотно заселен, получается. В половину прежней плотности. Джип проскочил по широкой Millennium Trail до Lakeshore Drive, то есть до набережной, и там свернул налево. «Вкусное мясо», — сказала Настя, показав на двухэтажное здание с ресторанчиком, которое мы обогнули. «Очень вкусное». Вывеска на ресторане гласила, что мы находимся возле Steaksys Lakeside Bar and Grill. И в подтверждение тезиса Насти оттуда сильно и аппетитно потянуло жареным мясом. Были видны люди внутри, сидевшие за столиками, говорившие друг с другом. Мирная жизнь. Вокруг темнее, там свет горит, островок нормального. Впрочем, все вокруг выглядело нормальным. «Жрать хочу», — сказал я сразу, как увидел ресторан. «Они еще открыты будут?» «Тебе лишь бы жрать», — засмеялась она. «Куда в тебя лезет?» «У нас только сэндвичи с собой были. То есть еще после завтрака они мне в горле уже колом встали. Так что голодный просто. Красиво здесь, кстати». Я показал в окно на ряд причалов, возле которых были пришвартованы десятки лодок. Хоть подразумевал не только их, а вообще все, что сейчас вижу. Действительно очень красиво. Вода, поблескивающая под закатом, деревья вдоль берега, дома, темная полоска леса вдалеке. Нет, ну правда же, здорово. Опять же Захолмье вспомнилось. Такой вот городок на природе, куда мы переехали в последние наши месяцы жизни в отстойнике. Вот почему бы действительно здесь не жить? Красиво здесь, верно. А мы уже почти приехали. Насчет «почти приехали» я не удивился. Тут особо и ехать-то некуда. По размерам городишка деревня почти. Напротив лодочной стоянки было несколько баров и ресторанчиков. Центр местной светской жизни, насколько я понимаю. А сразу за следующим перекрестком уже жилые дома пошли. Не особняки, но очень приличные. Пусть, как и все остальное, выстроенные из легких панелей под сайдингом. Вторым по счету был целый особняк. Я даже хотел спросить, кто в него заселился, но вовремя увидел вывеску «СПА-салон». «Работает, к слову. Часто там бываю», — пояснила она. «Ну, тогда вообще. Не знаю, как даже и комментировать. Цивилизация — все тут. СПА-салон. Углегорск рыдает. Но там баня была. Сандуны, кстати. Мне баню здесь надо. Баню построить. Вот чем займусь». Дома побольше, дома поменьше, опять побольше, но все с виду вполне симпатичные. Хорошее, похоже, было место для жизни, для тех, кто любит места потише. Мне бы подошло, наверное. Интересно все же, как тут рыба ловится. Единственное, что вид все же немножко портило, — решетки почти на всех окнах. Кроме тех домов, в которых двери были выразительно забиты приколоченной наискось белой доской. Понятно почему. Ну так от этого уже не денешься никуда. Специфика жизни под тьмой. Лично я привык уже. Вообще, свет в окнах домов, люди на лужайках перед ними, пара встречных машин попалась, и машины у каждого второго дома. И ощущения какие-то оптимистические, что ли. Жизнь сюда вернулась. Пусть провалилась из других миров, пусть мир этот опасен для человека, но жизнь уже вернулась. Мы вернулись, люди. И будем здесь жить. «Приехали!» Настя показала на небольшой двухэтажный дом под зеленоватой, как мне в темноте показалось, полимерной черепицей. Джип свернул на мощеную площадку перед воротами гаража, остановился, чуть качнувшись на мягкой подвеске, мотор умолк. «Мне нравится!» — сказал я сразу, выбираясь наружу. Пусть и небольшой, но явно новый. Сайдинг не белый, к слову, а под натуральное дерево. Да и сама архитектура симпатию вызывает. Большие окна, опять же, с решетками, гараж, судя по размерам ворот, явно на две машины. Но Настя им наверняка не пользуется. Тут все свои авто у ворот бросают. А гаражи, как я понимаю, под склад используют или мастерскую. Он на продажу был, так что ничего внутри не случилось. Чуть иносказательно объяснила Настя, а я ее понял. Она сказала, что в доме никто в эпидемию не умирал, так что не будет ни запаха, ни призраков, не того, что может приманить тьму. Открылась задняя дверца машины, и я начал вытаскивать из багажника со сложенных задних сидений свои сумки и оружейные чехлы. Щелкнул замок входной двери, зажегся свет в прихожей, уронив желтый прямоугольник на серую подъездную дорожку. «Выходит, мы дома».